Возвращение энергии элементов. Дышите медленно и глубоко. С каждым выдохом богиня в селезенке посылает свои бесчисленные эманации, чтобы собрать сущность элемента Земля. Они перемещаются по центральному каналу и выходят из тела через правую ноздрю. Покидая ваше тело, они уносят из него все вредное, ненужное или ядовитое, растворяя все это в чистом пространстве. Эти богини перемещаются вне каких-либо ограничений времени и пространства. Они направляются к просветленным существам и просят исцелить вас. Они направляются в те времена и места, в которых благие качества элементов были утрачены, и возвращают оттуда сущность элементов. Они направляются в места великой естественной силы, где велика энергия Земли и где практиковали великие учителя, и собирают там энергии элементов. Они направляются к существам, которые лишили вас энергии, и возвращают отнятое. Энергии элементов возвращаются в виде чистой сущности элементов и переносятся в сосудах, которые богини держат в левой руке. Богини возвращаются и входят в ваше тело через левую ноздрю, когда вы делаете вдох. Они словно пчелы, возвращающиеся с пыльцой, собранной с множества цветов. Богини погружаются в селезенку и все собранное изливают в этом органе, исцеляя его, а также наполняют сосуд в руке богини, пребывающей в селезенке. По мере того, как этот орган исцеляется, представляете, что устраняются все энергетические препятствия. Между вдохом и выдохом мягко задержите воздух на несколько секунд и почувствуйте, как энергии элементов наполняют все ваше существо. Затем на выдохе богиня снова выходит через правую ноздрю, и цикл повторяется. С каждым выдохом богини выходят, а с каждым вдохом возвращаются в вас, неся сущность элементов. Уделите этому время, делая медленные и глубокие вдохи в селезенку и выдохи из нее, удаляя все вредящее и накапливая благотворные энергии Земли. Ощущайте присутствие богинь, полных любви, мудрости и могущества. Ощутите перемены в своем теле, в энергии и в уме. Когда богини покидают ваше преображенное тело через правую ноздрю, они не встречают никаких препятствий на своем пути. Они направляются к просветленным существам и просят целительной энергии для вас. Они направляются к тем местам и событиям, где, как вам известно, вы утратили какое-нибудь благое качество, связанное с данным элементом. Если речь идет о Земле, то там вы утратили устойчивость, силу, стойкость, уверенность, плодовитость, способности. Вам не нужно стараться направить богинь или отыскивать в памяти такие случаи. Просто выпустите их. Они отправляются в прошлое, в этой жизни и в других, чтобы найти то место, где вас что-то ранило, напугало, потрясло, где произошла утрата. Они проникают во все шесть миров бытия. Они посещают места, обладающие великой естественной силой, берут энергию у гор, полей, лугов и пустынь. Это главная часть практики. Если у вас есть время, уделите полчаса, час только этой части практики, делая медленные и глубокие вдохи и выдохи. Вы делаете выдох из нужного органа, затем направляете вдох в орган, выдыхаете все вредное и вдыхаете благотворные качества сущности Земли. Каждый раз, посещая какое-то место или время, или бытие, богини получают оттуда сущность элемента в виде целительного нектара, желтую сияющую энергию элемента Земля, или энергию другого элемента, с которым вы работаете, которая собирается в несомых ими сосудах. Затем они возвращаются, с вдохом проникая в ваше преображенное тело через левую ноздрю. Они возвращаются в орган и изливают в нем свет сущности элемента, а также наполняют сосуд, пребывающий там богини. Этот нектар — духовное, психическое лекарство, которое исцеляет даже самые глубокие уровни вашего существа. Можете попеременно закрывать одну из ноздрей пальцами, но в этом нет необходимости. Достаточно просто представлять, что богини выходят через правую ноздрю и возвращаются через левую. Дышите глубоко, с полным вниманием. Не думайте ни о чем другом. Вдох должен быть медленным и глубоким, а выдох несколько более энергичным. Выполняя дыхание и исцеление органа, ощущайте его. Ощущайте качество элемента не только в этом органе, но и почувствуйте, как оно распространяется по всему телу, исцеляя тело, энергию и ум. С каждым выдохом выходит все больше богинь, чтобы возвратить элемент. С каждым вдохом богини возвращаются, изливая свет элемента, возвращаемого в орган. Богини могут отправиться в неведомые для вас места. Во время их путешествия могут появиться некие образы или воспоминания. На Западе принято возбуждать болезненные воспоминания. Если такое с вами случилось, просто предоставьте богиням отправиться в это событие и возвратить утраченные там благотворные качества в виде энергии элементов. Если возникнут эмоции, не обращайте на них внимания. И не забывайте, что находитесь в преображенном состоянии. Оставайтесь могущественной и просветленной богиней и пребывайте в равновесии священных элементов. Если вы возвращаетесь к ранившему вас событию, делайте это как богиня, исполнившись мощи, силы и всепрощения. И пусть произойдет исцеление. Также богини могут направляться к нематериальным существам, чтобы забрать у них то, что они у вас взяли. Это традиционное описание того, что происходит в процессе возвращения качеств элементов. Кроме того, они могут направляться в такие природные места, где энергия элементов очень сильна. Это воды океана, огонь вулкана, воздух на вершинах высочайших гор, земля целинных мест и пространство неба. Они отправляются к связанным с элементами духам, связанным с элементами божественным силам. Вам ничего не нужно задумывать. Просто выпускайте богинь на свободу. Пусть возникают образы. Они помогают соединиться с нужными качествами. Но не держитесь за них. Пусть они сами исчезают или преображаются. Продолжайте, пока не почувствуете себя исцеленным.